«Где они?» — ответил мой проводник, делая вид, будто старается вспомнить. «Точно сказать не могу. Верно, там же, где прошлогодний снег». «Значит, на вершине Скехолеона, не так ли, хитрая горная собака?» — сказал мистер Джарви. «А я надеюсь, что ты мне их выплатишь здесь, на месте». «Так», — ответил горец, — «но у меня нет в кармане ни снега, ни червонцев. А когда вы их получите?» «Хм, когда король возьмет свое назад, как поется в старинной песне». «Это хуже всего, Робин», — ответил гражданин города Глазго. «Ты бесчестный изменник, и это хуже всего. Неужели вы хотите водворить у нас опять католичество, власть произвола? Хотите посадить нам на шею самозванца из грелки и свору монахов и аббатов? Вы соскучились по обрядам, по стихарям и кадилам и прочей погани? Промышляй уж по-прежнему старым своим промыслом, грабежом, разбоем, сбором черной дани. Лучше обкрадывать кое-кого, чем губить всю страну». «Полно, любезный, нечего повторять за вигами всякий вздор», — ответил горец. «Мы знакомы друг с другом не первый день. Я послежу, чтобы не обчистили вашу контору, когда молодчики в юбках придут навести порядок в глазговских лавках и убрать из них лишние товары. А вам, Никол, пока этого не требует ваш прямой долг, незачем видеться со мною чаще, чем я пожелаю сам». «Ты наглый негодяй, Роб», — сказал Бейли, «и тебя повесят когда-нибудь на радость всей стране. Но я не стану, как дурная птица, гадить в своем гнезде, если меня к тому не побудит крайняя необходимость или голос долга, которого никто не может ослушаться». «А это что за черт?» — продолжал он, обернувшись ко мне. «Грабитель, завербованный в вашу шайку, не так ли? Если судить по внешности, сердце у него дерзкое и лежит к разбою, а шея длинная и скучает по петле». «Ах, добрый мистер Джарви», — сказал Оуэн, который, как и я, изумленно молчал во время странной встречи и не менее странного разговора между двумя необычными сородичами. «Добрый мистер Джарви, этот молодой человек мистер Фрэнк Осбалдистон, единственный сын главы нашей фирмы. Он должен был войти в дело, когда Рэшли Осбалдистону, его двоюродному брату, посчастливилось занять его место». Тут Оуэн невольно простонал, но так или иначе... «О, я слышал об этом бездельнике», — перебил его шотландский купец. «Это из него ваш принципал, как старый упрямый дурак, пожелал во что бы то ни стало сделать купца, хотел того мальчишка или нет. А мальчишка из нелюбви к труду, которым должен жить каждый честный человек, предпочел сделаться бродячим комедиантом. Прекрасно, сэр. Как вам нравится дело ваших рук? Как, по-вашему, Гамлет принц датский или призрак Гамлета короля могут взять на поруки мистера Оуэна, сэр?» «Насмешки ваши мною не заслужены, но я уважаю ваши добрые побуждения и слишком благодарен за поддержку, оказанную вами мистеру Оуэну, а потому не обижаюсь. Сюда привели меня только надежда, что я хоть чем-нибудь, может быть, очень немногим, помогу мистеру Оуэну уладить дела моего отца. Что же касается моей несклонности к торговле, то в этом я лучший и единственный судья». «Признаться, — молвил горец, — я питал некоторое уважение к этому юнцу еще и до того, как узнал, каков он есть. Теперь же я его уважаю за его презрение к ткачам, предильщикам и прочему ремесленному люду и к самому роду их занятий». «Ты взбесился, Роб, — сказал Бейли, — взбесился, как мартовский заяц, хоть я никак не возьму в толк, почему в марте заяц должен беситься больше, чем на мартынов день. Ткачи! Может, сатана стянет с твоих плеч одежду, созданную искусством ткача? Предильщики! Да ты же сам придешь и сучишь для себя отменную пряжу! А этот молодчик, которого ты загоняешь кратчайшей дорогой на виселицу и в преисподнюю, скажи, помогут ли ему его вирши и комедии сколько-нибудь больше, чем тебе несусветная божба и лезвие ножа, злочастный богохульник? Может быть, ах, добросердечный тетир! Так это, кажется, у них говорится. Откроет ему, куда скрылся Рэшли Осбалдистон? Или Макбет со своими разбойниками и головорезами, да еще с твоими в придачу, раздобудут ему 5000 фунтов для уплаты по векселям, которым ровно через 10 дней истекает срок? Попробуй-ка, Роб, вынести их всех на аукцион вместе с их палашами, и с Андрео Феррара, и с кожаными щитами и брогами, и вертелами и кошелками. «Через 10 дней, — повторил я, машинально вынув письмо Дианы Вернон, и так как истекло время, в течение которого я должен был сохранять печать неприкосновенной, поспешно ее сломал. Из ненадписанного конверта выпала запечатанная записка. Так дрожали мои пальцы, когда я его вскрывал. Легкое дуновение ветра, проникшего сквозь разбитое стекло в окне, откинуло записку к ногам мистера Джарви, который поднял ее, с бесцеремонным любопытством разобрал адрес и, к моему удивлению, вручил ее своему родичу горцу со словами: «Ветер принес письмо, кому следовало, хотя было 10 000 шансов за то, что оно не попадет в надлежащие руки».